Глава третья. Темный. Пятеро рыцарей стояли возле небольшого костерка и молча смотрели на троих убитых товарищей. У каждого из них было что сказать, но никто не решался заговорить первым. Больше ни у кого не было сомнений. Среди них завелся предатель, отступник, темный. Им мог оказаться каждый. Подлый убийца, который многие годы подряд изображал верного соратника. Наконец, тишину нарушил сэр Роберт. «Лучше тому, кто это сделал, прямо сейчас пырнуть себя кинжалом, потому что от меня он легкой смерти не дождется». «Я тут подумал», – задумчиво проговорил молчаливый сэр Остин. «Убийца свое дело знает». «Что ты имеешь в виду?» – обратил на него внимание капитан. «Он ведь не просто убивает кого попало, он делает это с умом. Может, конечно, совпадение, но навряд ли. Вспомните, ведь вчера наши раненые много раз оставались без охраны, но их никто не тронул. Как думаете, почему?» «Потому что они были для нас обузой», – подхватил мысль Роберт. «Сейчас же, после ночи отдыха, наши парни уже смогли бы ходить и были какими-никакими бойцами. Если убийца это понимал, то его действия логичны». «Все верно», – вновь перехватил слово Остин. «Не забывайте также о малютке Люси. Она спала в одной палатке с ранеными, чуть в стороне лишь бы что, но ее никто не тронул. Думаете, убийца ее не заметил или времени не хватило?» «Не думаю. Он понимает, что девочка не боец и будет для нас обузой хуже раненых. Готов поставить золотой против дырявого медяка, что он не будет ее трогать до последнего». «Мда», – задумчиво проговорил Роберт. «Значит, дело мы имеем не с отступившимся товарищем, которому обещание демона застило глаза. Он действует расчетливо, с расстановкой, планомерно истребляя бывших соратников. В один миг человек так измениться не может. А значит, он всегда был с гнильцой. Просто мы ее не замечали». «Темный, да что за тварь могла это сделать? Подло зарезать спящих, да еще и раненых! Тех, кто прикрывал ему спину!» — не выдержал Кевин. «Эта тварь может оказаться любым из нас», — подал голос сэр Годрик Грин. «В том числе и тобой, Кевин». «Что?» — возмущенно выкрикнул рыцарь, хватаясь за рукоять меча. «Ты меня хочешь обвинить?» «Я никого не хочу обвинить», – спокойным голосом продолжил Годрик, не обратив внимания на реакцию собеседника. «Я лишь обращаю на это внимание, так что не нужно устраивать громких сцен. Пока не доказано обратное, мы все под подозрением». «Почему-то мне кажется, что ты выгораживаешь убийцу, Годрик», — с неприкрытым подозрением произнес Кевин. «Вчера оправдывал его помыслы, якобы исполнение желаний очень большой соблазн. Теперь вот пытаешься натравить нас друг на друга, чтобы все подозревали всех. Такое ощущение складывается, что ты вовсе не считаешь предателя подлой тварью». «Остынь, Кевин. Твоя ненависть застит голос рассудка», — даже не пытаясь оправдаться, ответил рыцарь. «Чтобы найти убийцу, нужно мыслить трезво. И да, подозревать стоит любого. Любой может оказаться отступником». «Годрик, а куда это ты отлучался во время своей вахты?» — поинтересовался задумчивый Остин. «Я тогда, может, выглядел слегка уснувшим, но уж поверь, все видел. Раненых я смотрел, все ли хорошо», — заметно напрягшись, оправдался сэр Грин, непроизвольно делая шаг назад. «Раненых, значит?» — недобро проговорил Роберт, заметив телодвижение рыцаря и отрезая ему путь возможного отступления. «Да, раненых», — тон Годрика уже был далек от того спокойствия, что царило в его словах минутой ранее. Теперь он был напряжен, напуган. «Но с ними было все нормально, все были живы. Я посмотрел и тут же вернулся обратно к вам, клянусь». «А где твой кинжал, Годрик?» — С хитринкой в голосе спросил Кевин, глядя на пустые ножны своего соратника. Тот тут же бросил взгляд на пояс и действительно не обнаружил привычного клинка. В это время рыцари уже взяли его в кольцо, и бежать было некуда. «Да выпал случайно, когда я спал. Вон под навесом, наверное, лежит». На этом сэр Грин сделал шаг в сторону, но Роберт, стоявший у него на пути, демонстративно положил руку на эфес своего меча, и тот запнулся. «Да вы что, братья, не думаете ли, что это я их всех?» «А ты сам говорил, брат». Последнее слово Кевин выделил явным сарказмом. «Что под подозрением у нас все. Чем ты хуже остальных?» «Кевин, Клайден», — обратился командир к двоим стоявшим рядом рыцарям. «А ну-ка поищите кинжал Годрика поблизости. А ты, Годрик, не делай резких движений. Мы с Остином за тобой присмотрим». На этих словах двое рыцарей стали по обе стороны от попавшего под подозрение соратника, а остальные пошли искать его кинжал. Прошла минута, 5, 10. За это время никто не проронил ни слова. Каждый думал о своем. В отряде царило напряжение. Кинжал не был обнаружен ни под навесом, где спал Годрик, ни на месте его вахты, ни в палатке с ранеными. Но поиски продолжились. Через 15 минут из темноты показался сэр Клайден, мрачный как туча. В руке его виднелся кинжал, на котором в свете магического светильника была отчетливо заметна запекшаяся кровь. Не говоря ни слова, он швырнул кинжал под ноги Роберта. Да, сомнений быть не могло. Это был именно клинок Годрика, якобы утерянный им, и на нем была кровь. Кровь его товарищей. «Ах ты, изменник!» – процедил Роберт, яростно взирая на бывшего друга. «Как ты мог на своих руку поднять, тварь? Роберт, клянусь тебе, я здесь ни при чем. Это подстава!» «Брось оружие!» – прервал его командир, выхватывая меч. Его примеру последовали и двое других рыцарей. Через мгновение подбежал и привлеченный шумом Кевин. Увидев представшую перед ним картину, а также окровавленный кинжал, лежащий у ног командира, он присоединился к товарищам. «Я не виновен!» – яростно выкрикнул Годрик, отступая в единственно возможном направлении – к стене. Тут же его взяли в полукольцо, прикрывая все пути к бегству. «Брось свое оружие, Годрик, не дури!» – выкрикнул Остин. «Ага, чтобы вы меня потом до смерти запытали! Не подходите!» На последней фразе он выхватил меч и направил в сторону бывшего командира. «Не подходите, я живым не дамся!» Свободной рукой Годрик потянулся за своим амулетом, напитанным магией огненного шторма. Но Роберт был быстрее. Вскинув короткий арбалет, он выстрелил в плечо предателю. Тот завалился назад, а следом разряд молнии пронзил тело Годрика Грина, выжигая плоть. Кевин опустил амулет и виновато посмотрел на командира, видимо припомнив, что тот обещал предать отступника лютой смерти. Но Роберт не стал гневаться на бойца, который по сути все сделал правильно, мгновенно среагировав на опасность. Главное, что изменник разоблачен и более ничто не угрожает их отряду. Точнее, тому, что от него осталось. «Темный, побери, но почему? Почему он это сделал?» Задал Кевин вопрос, который мелькал в мыслях каждого. «Год назад у Годрика погиб единственный сын», немного подумав, ответил Роберт. «Он об этом не любил говорить, но сильно горевал, я знаю». А еще за полгода до этого умерла его жена. Он так и не женился вновь, да и вряд ли бы женился вовсе. Так что род остался без наследника. Быть может, при помощи демона он хотел вернуть своего сына. На этом разговор затих. Ни у кого не было настроения продолжать неприятную тему. Все они в отряде дружили друг с другом, и даже взаимные подначки были дружескими. Каждый был готов отдать все ради соратника, а тут измена. Это не укладывалось в головах рыцарей и наталкивало на грустные мысли. Следующие несколько часов отряд прошел без остановок, поочередно неся спящую под сонным зельем Люси. Несколько раз зарождались короткие разговоры, но быстро утихали. Каждый думал о своем, но фраза, как бы вскользь брошенная Остином, не давала покоя, пожалуй, никому. Он сказал тогда: «Если нашелся один отступник, польстившийся на обещание демона, то почему бы не найтись еще одному?» Кевин стоял на обрыве и всматривался в бездну. Яма была настолько глубока, что свет от магического светильника не доставал до дна. Трудно представить, что пещерная скала возникла сама по себе. Как гласила легенда, еще во времена Первой войны с демонами, здесь обосновалась группа светлых магов и специально создала каменные лабиринты, чтобы укрыться от тварей из Нижнего мира. С тех пор сюда приходят те, кто хочет скрыться от кого-то или от чего-то. Очень трудно, практически невозможно найти здесь человека, если на нем не висит магический маяк. Кевин слегка отстал от группы, он хотел побыть один. Впрочем, каждый из оставшихся рыцарей это делал. Слишком велико было потрясение последних суток, а одиночество, оно успокаивало. А что еще может успокоить лучше, когда близкий друг, соратник, тот, кому без раздумий доверишь жизнь, предает тебя и устраивает хладнокровную охоту? Кевин простоял так минут 15, как услышал шум за своей спиной. Наученный горьким опытом, он вмиг обернулся. И вовремя. На него буквально налетел Остин, пытаясь нанизать на свой полуторный меч. Рассуждать было некогда, и Кевин отбросил глупые мысли, сосредоточившись на сражении. Он увернулся от выпада, упав и больно ударившись левым плечом, после чего с силой ударил противника ногой в коленную чашечку. Тот завалился на колено, и Кевин успел подняться, обнажая короткий меч и кинжал. Перед ним стоял Остин с непередаваемой гримасой ненависти на лице. Зная рыцаря, удивительно было уже только это. Всегда такой вдумчивый и спокойный Остин никогда не позволял себе излишних эмоций, но теперь в его глазах читалась решимость, желание убить, разорвать на части. Это был не тот Остин, которого знал Кевин, это был зверь. «Ты что творишь?» – воскликнул ошарашенный рыцарь. «А то ты не знаешь!» – оскалился его бывший соратник и кинулся на него вновь. Завязалась схватка. Остин с полуторным мечом в обеих руках все наступал и наступал. Он был более опытным бойцом, чем Кевин, и явно брал верх. Последний в основном только уворачивался и пятился назад, но вовсе и не думал сдаваться. Молодой и верткий боец не без труда, но все же уклонялся от вражеских атак. Так продолжалось до того момента, как Кевин оказался на краю пропасти, в которой минуту назад искал утешение. Он предпринял отчаянную попытку контратаковать, но Остин отвел его меч в сторону и обратным движением саданул по правой руке. Доспех смягчил удар, но руку все равно обожгло болью. Кевин выронил свой меч, успев лишь оцарапать противнику кинжалом щеку. Последовал удар ногой под колено, затем мечом. Кевину удалось отвести лезвие кинжалом, и оно ударило плашмя. Во время следующего выпада ему повезло, удалось вонзить кинжал в руку противника. Тот заревел, но меч не выпустил. Орудовать раненой рукой он уже не мог, поэтому продолжал пинать лежачего Кевина ногами, намереваясь сбросить в бездну. Последний же не знал, чем ему ответить. Кинжал застрял в руке Остина, а другого оружия при нем не было. Сознание молодого рыцаря начало угасать. Левая рука и нога уже свисала над пропастью. Он отчетливо понял, что сейчас умрет. умрет от рук предателя, а остальные, они даже не поймут, кто его убийца. Дикая ярость захлестнула тело. Из последних сил Кевин ухватил ногу предателя при очередном ударе и резко рванул на себя. В следующий миг оба рыцаря полетели вниз, в бездну. Клайден и Роберт бежали изо всех сил, только расслышав звуки сражения. Неужели Остин оказался прав и отступников двое? В сердцах каждый из них надеялся, что там сражаются не Кевин с Остином, а кто-то другой, непонятно откуда взявшийся в этих лабиринтах. Ведь даже одного предательства оказалось слишком много. Очередной раз, свернув за угол, они увидели двоих соратников, схлестнувшихся в смертельной схватке. Кевин лежал на краю обрыва и почти не двигался, а Остин яростно пинал его ногами, намереваясь сбросить вниз. Только Роберт хотел кинуться вперед, как Кевин резко дернул ногу Остина на себя и, не отпуская ее, начал падать вниз. Следом полетел и его противник, оглашая округу громким криком. Роберт насчитал 3 секунды прежде, чем послышался звук падения. Это была верная смерть. И вот их осталось всего 2. Из 12 рыцарей, отправившихся в поход, 10 уже погибли. Причем лишь 2 убили истинные враги света в бою, остальные – жертвы своего или своих. До конца так и не ясно, кто действительно был изменником. Битва Кевина и Остина вновь запутала рыцарей. И еще непонятно, что хуже – то, что предателей было 2, или то, что они казнили невиновного Годрика, которого просто подставили. В Светлом Ордене учили, что главными врагами человечества являются адские создания из Нижнего мира, ну и темные маги, конечно же, что продались демонам. Но выходит, что истинные враги человечества – сами люди, причем не самые плохие, честные, хорошие люди, которые просто польстились на обещания сил зла и готовые убивать своих друзей, лишь бы только исполнились их заветные желания. Роберт обратился к другу Клайден, держащий за руку напуганную последними событиями Люси. «Как только мы вернемся, я ухожу из Ордена. Ты должен принять мою отставку». «Нет, не приму», – безапелляционно заявил командир, даже не обернувшись на приятеля. «Роберт, ты не понимаешь!» – вспылил Клайден. «Я пошел служить в Орден, а не стал наемником, потому что хотел иметь соратников. Тех, кто прикроет мою спину и не предаст. Но после сегодняшнего я не могу больше доверять никому. Ведь любой может пырнуть меня ножом в спину, любой. Создатель-свидетель, я до последнего не верил в измену. Но черт возьми, как же я заблуждался! Если так, лучше я стану вольным наемником и буду сражаться сам за себя, один». «Я не приму твою отставку, Клайден», – продолжил Роберт, – «потому что сам ухожу из Ордена. Почти весь отряд под моим командованием сгинул, я не доглядел. Не заметил предателя в собственных рядах. Так что наши с тобой отставки будет принимать глава Ордена. А насчет наемников, пожалуй, из нас выйдет неплохая пара. Мне ведь ты, надеюсь, все еще доверяешь, Клайден?» «Конечно доверяю, брат», – воодушевленно заверил рыцарь, впервые за сегодняшний день позволив себе улыбнуться. Настроение рыцарей хоть и понемногу, но все же поползло вверх. Как-никак, все уже закончилось. А теперь и будущее стало ясным. Вот только вернуться бы в цитадель Ордена, отчитаться, помянуть павших товарищей, всех без исключения, кто бы из них не был предателем, и со спокойной душой уйти искать новой жизни в новой роли. Даже малютка Люси, находившаяся весь день в полусознательном состоянии, заметно успокоилась и даже повеселела. Клайден сидел у небольшого костерка и думал о том, как устроить свою жизнь в образе вольного наемника. А пожалуй, в этом что-то есть. Никому не обязан, никто тебе не приказывает и в родословную тоже не лезет. Жизнь одним днем, где ты весишь ровно столько, сколько представляешь из себя сам по себе. А то, что его друг и соратник Роберт согласился встать на эту стезю вместе с ним, так это вообще замечательно. Они вдвоем дадут фору любой слаженной пятерке, так что старость, если она, конечно же, наступит, их ждет безбедная. Всего-то осталось каких-то пару часов пути, и они выберутся из этих проклятых пещер. Громкий крик оторвал Клайдена от размышлений. Звук доносился из небольшого каменного коридора, ответвления от основного пути. Машинально рыцарь схватил арбалет и направил в сторону непонятного звука. Мгновение, еще одно, и в коридоре показывается фигура. Только Клайден хотел приказать незнакомцу остановиться, как узнал малышку Люси. Ничего не понимая, рыцарь всмотрелся внимательнее и заметил, что она жутко напугана, на щеке виднеется кровь. Люси мчалась изо всех сил, явно убегая от чего-то поистине страшного. Быстро оценив ситуацию, Клайден перевел внимание с девочки вновь на коридор, ожидая встретить невиданную тварь во всеоружии. И тварь показалась. Из тьмы вынырнул сэр Роберт с обнаженным мечом и с дикой ненавистью на лице. С кончика его клинка капала кровь, и о том, кому она принадлежала, долго гадать не пришлось. Роберт был страшен. Клайден никогда не видел его таким. Даже в схватке с отродьями Нижнего мира он не был так ужасен, как сейчас, в погоне за маленькой, беззащитной девочкой. «Нет, пожалуйста, не убивайте! Прошу, не убивайте, сэр рыцарь, нет!» – кричала Люси в тщетной попытке убежать от своего преследователя. Это стало последней каплей. Клайден вскинул арбалет, прицелился. На миг он запнулся, рука его дрогнула. Но стоило вновь посмотреть на малютку Люси, напуганную, с окровавленным лицом, как рыцарь обрел решимость. Выстрел, и болт входит предателю прямиком в лоб. Только сейчас Клайден осознал, что произошло. Он убил Роберта, своего лучшего друга, командира, темного. Неужели все это правда? Неужели это не страшный сон? Тот, кому он доверял больше, чем самому себе, оказался подлым изменником. Клайден ведь завидовал Роберту. Да, именно завидовал. Тому, как к нему относятся остальные, его родословной. Но даже в мыслях он и подумать не мог, чтобы чем-то навредить своему другу. Ведь все его заслуги, все почести были заслуженными. Мир, похоже, сошел с ума, если даже такие люди, как Роберт, начинают служить тьме. Он бы многое отдал всего за пару минут разговора с бывшим командиром. За возможность спросить, почему так, зачем. Но, увы, все было кончено. Клайден действовал на рефлексах и действовал без сомнений правильно, сразу распознав в Роберте угрозу и устранив ее при первом же случае. Ведь схлестнись они в поединке на мечах, и еще не ясно, кто бы вышел победителем. «Роберт, о Роберт!» – вслух сказал Клайден, обращаясь непонятно к кому. «Что же тебе понадобилось от демона? Каким было твое желание, Роберт?» За время долгих и мучительных переходов Клайден много размышлял над тем, какие желания бы загадали члены его отряда, представься такая возможность. И у каждого их было в избытке. Каждый из них чего-то хотел, в чем-то нуждался. Каждый, кроме, пожалуй, Роберта. Он был баловнем судьбы. У него ведь было все. Высокий пост, славные предки, огромный талант, Привлекательная внешность и, конечно же, просто потрясающие перспективы. Но, как водится, тем, у кого все есть, всегда мало. Им нужно еще и еще. Неужели Роберт тоже из таких? Ответ, впрочем, сейчас лежит перед ним. Клайден быстро подхватил Люси на руки и со словами «Пойдем быстрее из этого проклятого места!» быстрым шагом направился в сторону выхода. Хотелось как можно скорее выйти на свет, ощутив, что все наконец действительно закончилось. Всего за час с небольшим был проделан оставшийся путь. За это время Клайден успел подумать, что, быть может, предатель в отряде был действительно один. Ведь Роберту, как командиру, которому все доверяли, без труда удалось бы подставить Годрика, украв его кинжал, да и натравить Остина на Кевина тоже. Всего-то стоило сказать, что тот предатель. И ему бы поверили. Любой бы ему поверил. Яркий свет заставил рыцаря и девочку зажмуриться. Их глаза уже привыкли к мраку пещеры, а магические светильники были слабым заменителем солнца. Лишь спустя пару минут им удалось прийти в себя, полностью открыв глаза. «Все закончилось, сэр-рыцарь?» – спросила Люси, осматривая открывшуюся картину. «Да, девочка, все закончилось», – ответил Клайден, опуская ее на землю. Он смотрел на зеленую траву, голубое небо без единого облачка, на роскошные деревья и не мог налюбоваться столь привычным для большинства пейзажем. «О, Создатель, неужели этот ад закончился?» Он выжил и выполнил миссию, хоть и какой ценой. Укол бритвенно-острого лезвия, пришедшийся в спину, оборвал радостные мысли рыцаря. Он почувствовал, как из него быстро вытекает кровь, вытекает жизнь. Последовал еще один удар, а потом еще. После второго укола Клайден упал на колени, после третьего завалился на бок. Он понял, что сейчас умрет и ничего уже сделать не в состоянии, но все же из последних сил перевернулся на спину, чтобы увидеть лицо убийцы. И он его увидел. Позади рыцаря стояла малютка Люси, держа в обеих руках окровавленный кинжал, на лезвии которого были начертаны колдовские руны. Но самым страшным было не это. Самым страшным был взгляд этой девочки, торжествующий, предвкушающий, отнюдь не детский взгляд. «Дитя!» – прохрипел рыцарь. «Но зачем? Мы ведь хотели вернуть тебя домой!» «Домой?» Иронично переспросила Люси, опуская кинжал. «У меня нет дома, сэр-рыцарь. У меня нет дома, потому что моих родителей убили на войне. Где были вы, сэр-рыцарь, когда мою маму и папу убивали? Меня отдали в приют, и это вы называете милосердием. Вы ведь, наверное, даже не знаете, сэр-рыцарь, что нас заставляют там воровать и просить милостыню. Тех, кто это не делает, не кормят. Да еще и бьют розгами. А через 2 года мне пришлось бы ублажать мужчин. Нет, сэр-рыцарь, это не милосердие». «Но как ты...» «Как я обвела вас вокруг пальца? Это было нетрудно. Никто ведь даже не подумал подозревать маленькую, беззащитную, напуганную девочку. Вот только вы не знаете, сэр-рыцарь, что в приюте взрослеют быстро. Первого было легко убить. Он без опасений подпустил меня к себе и даже нагнулся, когда я попросила. Осталось лишь черкнуть кинжалом по его горлу. Хорошие колдовские кинжалы. Я взяла парочку. Меня ими хотел зарезать тот маг, которого вы убили. Подобраться ко второму также не составило труда. За мной никто не следил, меня никто не боялся. Но вашим раненым становилось все лучше и лучше. И ночью я убила их. Ах да! Этот остолоп даже не заметил, как я стащила у него кинжал. Я ведь уже говорила, сэр-рыцарь, Нас заставляли воровать, а я ни разу не попалась. Но потом вы стали внимательнее, и мне нужно было действовать хитрее. Я сказала одному рыцарю, что меня хотел убить второй, и вот удача. Они вместе упали в яму. А потом я хотела убить вашего главного, но он был поумнее вас, или побыстрее. В общем, он заметил, и у меня ничего не вышло. Он хотел меня убить, но тут вы, сэр-рыцарь, убили его. Вас было так легко обмануть, подумать только. 10 сильных рыцарей и одна маленькая девочка из приюта. «Дитя!» – хриплым голосом, выдавливая слова, обратился Клайдон. «Ты не знаешь, что творишь. Это демон, он...» «Зло», – закончила Люси. «Я знаю, сэр-рыцарь, но он обещал исполнить желание и сделать своей слугой. Я лучше буду служить демону, чем настоятельнице Маргарет. Он сильный, он не даст меня в обиду. Зло, добро. Похоже, ребенок здесь вы, сэр-рыцарь, а не я. В мире нет чистого зла, и чистого добра тоже нет. Каждый выживает как может. Мне представился шанс, и я им воспользовалась. Я не хотела убивать вас всех. Вы спасли меня, но это было нужно. Прощайте, сэр-рыцарь, да благословит вас Создатель». На этих словах Люси двинулась дальше, к выходу из пещеры, где уже обрел свои очертания огромный 3-метровый демон. Клайден же, продержавшись еще пару мгновений, умер. На его мертвом лице застыла немая маска непонимания. «Браво, девочка!» – залился смехом демон, взирая на Люси, недостающую ему даже до пояса. «Было весьма увлекательно наблюдать за тобой. Эти увольни искали изменников в своих рядах, пока истинная убийца спокойно делала свое грязное дело. Из тебя выйдет замечательная слуга, девочка. Чего же ты желаешь больше всего? Каково твое сакральное желание?» Люси задумалась. В самом начале она хотела вернуть своих маму и папу, но теперь нет. Мама всегда говорила, что убивать плохо, она будет ругаться. Да и за долгие годы Люси уже привыкла быть одна. Ее мама и папа сейчас в загробном мире, им там хорошо, спокойно. Так говорили добрые люди. Нет, пусть они остаются там, где им хорошо, а она, Люси, будет жить дальше. Подумав еще немного, девочка высоко задрала голову, чтобы увидеть лицо демона, и произнесла: «Накажи тех, кто убил моих маму и папу». «Да будет так, слуга моя, да будет так». На этом демон развернулся и пошагал к выходу. Люси же, не дожидаясь приказа, последовала за своим новым повелителем. Конец книги. Текст читал Магнус, декабрь 2017 год. Прослушать другие книги автора вы можете на его YouTube-канале.